внезапно встретившихся на дороге и теперь отчаянно вскидывающих хвосты и шипя друг на друга. Понятно, что Варвара Константиновна вряд ли отдавала себе отчет, что в капотне в моей машине сидит такой же сотрудник службы имперской безопасности. Зато Антонина Владиславовна наверняка прекрасно понимала, с кем имеет дело, и становилось понятным ее нежелание выходить из коршуна. Ведь тогда бы получилось, что Легостеева может ей приказывать на месте преступления, а Жданову приставили ко мне неофициальным соглядатаем. А что касается установления отношений, то с точки зрения простолюдинки, некромантка мне ближе, ведь мы из одного сословия. То есть в очном состязании Антонина Владиславовна проигрывала по всем фронтам, зато теперь они на равных. Вообще, конечно, ситуация анекдотичная. Две красивые девушки незримо соревнуются за мое внимание. Жаль только, причины для этого соревнования у них совсем не романтические. Да, Антонина Владиславовна призналась мне, что Скворцов выдал ей задание, но это исключительно по той причине, что я ранее спас ей жизнь. Интерес Варвары Константиновны вообще насквозь прозаичен. Легостеевым было нужно привязать меня к себе, и никакой иной мотивации некромантка не имела. При этом я не могу сказать, что меня это все расстраивает. Обе девушки хоть и привлекательны каждая по-своему, но на какие-то отношения дальше вежливого общения с ними рассчитывать нельзя. Та же Ольга из магазина техники, которая осталась настраивать мне умный дом, была более подходящей на роль партнера. За ней не стоял ни род, ни ведомство, и все, что ей требовалось, немного моего внимания да умелые действия любовника. Здесь же сближение с любой из сотрудниц службы имперской безопасности грозило проблемами. И ладно бы я мог влюбиться, чтобы отринуть здравый смысл и броситься преодолевать любые препятствия на пути к счастливой семейной жизни. Но мне не 18 лет, и потому я не собирался бросаться в объятия первой попавшейся красотки. «Что ж, раз вы знакомы», — произнес я с улыбкой, — «Варвара Константиновна, у вас было какое-то срочное дело. Если желаете, мы можем поговорить в моем кабинете». Легостеева кивнула. «Благодарю, Иван Владимирович», — чуть приподняв уголки рта, ответила некромантка. «Ведите». Мы прошли на второй этаж. Легостеева старалась не смотреть на лифт, оставшийся от деда, однако по ее чуть изменившемуся взгляду я понял, что она о нем думает. «Прошу», открыв дверь, я пропустил некромантку вперед, и пока она занимала место в кресле, сам я прошел за стол Александра Васильевича. Взгляд вновь зацепился за следы колес на полу. «Менять доски, чтобы их убрать, я не стану. Это хорошее напоминание, кому и чем я обязан в этом мире. Ведь мое положение, возможности и даже банальная легенда происхождения, все это стало мне доступно благодаря поколениям Моровых, которые, не жалея себя, платили за мое будущее своей жизнью. Иван Владимирович, я хотела еще раз попросить у вас прощения», произнесла Легостеева. «Тем более, что теперь я прекрасно понимаю, насколько были неуместными мои слова». Я легко кивнул. «Не могу сказать, что это был приятный разговор», ответил я. «Однако он был необходим. Так что будем исходить из того, что обе стороны уяснили истинное отношение друг к другу, и любое продолжение сотрудничества возможно только с учетом озвученных позиций». Варвара Константиновна вздохнула. «Ваш контракт выкуплен службой имперской безопасности», сказала она. «Но, судя по тому, что у вас в гостях младший лейтенант Жданова, вы уже об этом знаете. Так что вряд ли Легостеевые и Моровы вновь будут работать вместе по кровавому культу. Как бы там ни было, меня прислали к вам, чтобы передать подарок от Леонида Викторовича Легостеева». Она извлекла из кармана небольшую лакированную шкатулку с гербом своего рода и поставила ее передо мной на столешницу. «Я не знаю, что находится внутри, но если у вас возникнут вопросы, вы сможете обратиться напрямую к главе нашего рода. Его номер указан здесь». Поверх деревянной коробочки легла визитка. «Род Легостеевых очень ценит оказанную вами помощь, Иван Владимирович, и мы надеемся, что вы сохраните о нашем сотрудничестве только положительные воспоминания. Я по-прежнему видел, что говорить так для Варвары Константиновны тяжело. Не в ее манере было извиняться и просить прощения. Однако некромантка задавила собственную гордость и общалась со мной так, будто это за моей спиной древний и не самый бедный род. Благодарю, Варвара Константиновна», чуть наклонив голову, ответил я. «Был рад помочь». Она секунду смотрела мне в глаза, будто надеялась найти там намек на насмешку или еще что-то, но все же опустила взгляд и, еще раз поклонившись, произнесла: «На этом у меня все, Иван Владимирович». На этом я вас покину. Я не стал открывать подарок, магического взора было достаточно, чтобы понять, ничего опасного внутри не имелось. А вот насколько мне полезным окажется содержимое, пока еще предстояло подумать. Вместе с Легостеевой мы спустились на первый этаж, и я помог некромантке надеть ее китель. Кивнув мне на прощание, Варвара Константиновна толкнула калитку забора. Ее личный кроссовер стоял припаркованный неподалеку, и следовало Легостеевой только освободить место, как на него тут же встал неприметный микроавтобус. На дверях автомобиля красовался логотип реставрационной компании с красивым слоганом «Мы сохраняем прошлое ради будущего». Так что я совсем не удивился, когда телефон в кармане завибрировал, и на экране появился номер мастера, которого послал ко мне император. Антонина Владиславовна, стоило Легостеевой уехать, тоже спешно засобиралась уходить. Так что прежде чем ответить на вызов, я помог ей одеться и попрощался. Готов поспорить, она намеренно осталась до последнего, чтобы оставить за собой маленькую победу. Ведь некромантка уехала, а Жданова еще оставалась у меня, женщины. «Иван Владимирович, я на месте», — произнес реставратор, «стоило мне взять трубку». «Да, я вижу, подходите». Через минуту я открыл калитку, и ко мне вошел мужчина с мощными залысинами на голове. Низкий рост вроде бы не позволял ему смотреть на меня прямо, однако при этом Евгений Семенович все равно умудрялся глядеть так, словно мы равны. «Внешние повреждения я уже заметил», — произнес он. «Снимите, пожалуйста, защиту, и я смогу приступить к оценке». «Наверное, предполагалось, что я должен удивиться его информированности. Однако мне прекрасно виден артефакт в кармане собеседника, позволяющий определять наличие магии в некотором радиусе. Не самые полезные чары, на самом деле. Да, ты можешь узнать, что рядом магия, но при этом ты понятия не имеешь, какая именно. Другое дело, что в работе реставратора таких подробностей знать и не нужно». «Хорошо, Евгений Семенович», — ответил я, жестом отключая чары на заборе. Не говоря ни слова, мастер тут же приступил к осмотру поврежденного участка забора, а я наблюдал за его работой. Было видно, что мужчина точно знает, с чем работает. Из своего саквояжа, который он принес с собой, Евгений Семенович периодически извлекал инструменты и оборудование. Я в таких вещах не разбирался, потому выглядело это, как минимум, убедительно. Мастер произвел замеры, сделал несколько чертежей в блокноте и через четверть часа всей возни озвучил итоги. «Итак, Иван Владимирович», — заговорил Евгений Семенович, — «ковка старая, хорошего качества металла. Я знаю, где можно изготовить такую же часть, чтобы заменить поврежденный участок. Все размеры у меня есть. К сожалению, сохранить пролет не выйдет, нам придется вырезать его целиком». «Зачем?» — уточнил я. «Микротрещины», — пожал плечами реставратор. «Глазом они, казалось бы, не видны. Однако через несколько лет эксплуатации начнется неизбежная деформация, и тогда вам все равно придется менять всю секцию. И то только в том случае, если забор не начнет ломаться под весом отваливающейся части, потому что тогда повреждение пойдет дальше. Благо, что теперь не нужно будет ковать все вручную, и мы просто отольем нужный металл по форме. А уж заменить готовую секцию – вопрос пары часов, если учитывать время на перекуры». «Звучит оптимистично, Евгений Семенович», – вежливо улыбнулся я. «Не настолько, как хотелось бы, Иван Владимирович», – ответил тот. «На изготовление нужной вам секции уйдет день, еще день на доставку и день на работу. Считайте, 3 дня как минимум придется потратить. Кстати, чары можете активировать». Я кивнул, усилием воли вновь включая защиту на заборе. «Я готов потратить столько времени, Евгений Семенович», — произнес я, глядя на специалиста, закрывающего свой саквояж. «Тогда ждите звонка послезавтра», — ответил он. «Я позвоню, как только секция будет готова. До свидания». «Всего доброго, Евгений Семенович», — попрощался я, закрывая за ним калитку. «Как же приятно, когда люди действительно делают свою работу. Каких-то 3 дня. И забор будет как новенький». Чертовски приятные новости. Оставшись предоставленным самому себе, я вернулся в кабинет и сел в кресло, разглядывая подаренную Леонидом Викторовичем шкатулку, что мог преподнести мне глава рода Легостеевых. Взяв коробочку в руку, погладил лакированные грани и откинул крышку. На бархатной подложке разместилась маленькая фотография. Не узнать людей на изображении было невозможно. Карточка была прямиком из прошлого века, черно-белая, немного пожелтевшая. На ней застыли с улыбками два молодых человека лет 25. Александр Васильевич Моров и Леонид Викторович Легостеев, оба в униформе, демонстрируют только что полученные наградные знаки. У деда уже отсутствовала рука, так что угадывать, за что их наградили, было не нужно. Кровавая баня. Перевернув фотокарточку, я взглянул на надпись, оставленную рукой деда. На память о нашей дружбе. А. В. Моров. Усмехнувшись, я положил фотографию обратно в шкатулку и вернул ее на столешницу. Намек главы рода Легостеевых был яснее некуда, мне предлагали дружбу. И в качестве доказательства, что она возможна, зашли с выигрышной карты. Я дворянин и не могу пренебрегать памятью предков. Да и не хочу, откровенно говоря. С другой стороны, кроме этой фотографии Легостеевы никак не проявили реального интереса к равноправным отношениям с родом Моровых. Отложив вопрос на потом, я вернулся в свои покои и приступил к созданию третьей запонки. Пускай магия еще и не восстановилась до конца, однако подготовить артефакт мне это не помешает. К тому же все равно скоро должен появиться Венедикт Кириллович, так что других занятий у меня пока что нет. А пока руки были заняты, я обдумывал, что реально могу предложить Солнцевым. Ассортимент заклинаний, которые я знаю, по местным меркам огромен, но подавляющее большинство чар мне пока что недоступны. А та магия, которую я могу себе позволить, не слишком эффективна. Впрочем, когда лимузин Венедикта Кирилловича подъехал к воротам моего особняка, у меня уже имелся небольшой список артефактов, которые мне вполне по силам изготовить в имеющихся условиях. «Яна, открой ворота», – распорядился я, выходя на крыльцо особняка. «Слушаюсь». Лимузин с гербами Солнцевых въехал во внутренний двор медленно. Было заметно, что водитель не слишком уверенно чувствует на таком маленьком пространстве. Оно и понятно, у особняка самих Солнцевых столько простора, что только на подъезде к главному зданию можно три моих участка целиком уместить. С другой стороны, положение обязывает. Венедикт Кириллович просто не мог себе позволить нанести официальный визит к другому главе рода, каким я официально являюсь, на чем-то менее впечатляющем, чем эта 11-метровая машина. Мы живем в социуме, и у него есть свои законы, которые большинству приходится соблюдать. Наконец, автомобиль замер, и ворота за ним закрылись. Шофер выбрался наружу, прошел к пассажирской двери на другом конце лимузина и, открыв ее с глубоким поклоном, не менял своего положения, пока Венедикт Кириллович, опирающийся на всю ту же трость, не вышел наружу. В глаза сразу бросилось, что глава рода почувствовал перемены к лучшему в своей семье. Если в первую встречу он действительно выглядел доживающим свои последние дни стариком, теперь Венедикт Кириллович производил впечатление импозантного мужчины почтенного возраста, но при этом не казался старым. Расправленные плечи, взгляд полон решимости, подбородок гордо поднят. Учитывая, что за несколько дней он никак не мог настолько эффективно поправить собственное здоровье, выходило, что Солнцев ожил после снятия проклятия и осознания, что у его рода есть будущее. Ко мне он двинулся решительным шагом, и на трость, как оказалось, опираться ему больше не нужно. Однако такой элемент гардероба дополнял образ, и Венедикту Кирилловичу она очень шла. Я поставил себе зарубку в памяти, посмотреть, как с тростью буду выглядеть я сам, ведь это еще один аксессуар, который у дворянина не отберут даже на приеме у императора. А превратить трость в артефакт гораздо проще, чем те же запонки, пространство для маневра больше, а значит, из очарований можно вложить не одно, а несколько. Но нужно будет правильно подобрать материал, чтобы магия не разрушила трость при активации. «Доброго дня, Иван Владимирович», чуть склонив голову, с достоинством произнес глава рода Солнцевых, остановившись у подножия крыльца. «Благодарю, что согласились меня принять. День добрый, Венедикт Кириллович», — ответил я, зеркально повторив его жест. «Прошу, проходите». Когда гость переступил порог особняка и небрежно бросил плащ на крючок, я предложил переместиться в гостиную. Несмотря на то, что Солнцев выглядел заметно бодрее, гонять его по лестнице в кабинет было бы форменным издевательством, а возить его на лифте деда – кощунством. «Прошу вас, присаживайтесь, Венедикт Кириллович», – указал я на диван, на котором не так давно располагалась Жданова. «Чай, кофе, чего-нибудь покрепче». Бар в моем особняке имелся, и весьма неплохой, но в роду Моровых, так уж вышло, любителей алкоголя не было, а ведь деду и отцу постоянно дарили какие-то напитки, весьма недешевые. В подвале особняка имелся винный склад, доставшийся нам от более ранних предков, и содержимое бочек можно было выгодно продать, если настанет нужда, но это уж совсем для отчаянных времен. Примерно то же самое, что продавать посуду и простыни. Общество не поймет, благодарю, но нет, заняв место, отклонил он мое предложение. Если не возражаете, я буду говорить прямо, Иван Владимирович, вы спасли род Солнцевых от вымирания, и я долго думал, чем мы сможем вам отплатить. Я кивнул, опускаясь в кресло напротив. Как вы и заметили, мои услуги были оплачены Легостаевыми, заметил я, и на мой взгляд, в достаточной мере. Так что я не имею никаких претензий на этот счет. Однако вы упомянули интерес в артефактах. Именно так, кивнул Венедикт Кириллович. Солнцевы довольно часто появляются в свете. А кроме того, у нас достаточно связей, чтобы помочь вашим изделиям обрести популярность. И я сейчас говорю не только о защите от темной магии, а в целом. Я кивнул, показывая, что услышал его слова. Помимо этого я взял на себя смелость уточнить, где будет находиться ваша лавка, Иван Владимирович, добавил глава рода Солнцевых, и заодно по дороге к вам заехал полюбопытствовать, что за это за здание. Надеюсь, вы не откажетесь от моего предложения оплатить все ремонтные работы в этой лачуге. Вы обратили внимание на мой лимузин? Дождавшись моего кивка, он продолжил. Ваша лавка должна будет выглядеть так же, Иван Владимирович. Роскошь, чтобы показать окружающим вашу состоятельность, как делового человека. Сдержанное достоинство, чтобы продемонстрировать, что вы подходите к вопросам со всей серьезностью. И, разумеется, вам потребуется обученный персонал, который способен правильно обслужить хоть императора. Я не уверен, что могу принять такое предложение, Венедикт Кириллович, покачал головой я. Понимаю, что вы хотите сделать доброе дело для Моровых, однако я уже занимаюсь вопросом подбора персонала, и люди со стороны Солнцевых мне в этом вопросе не нужны. Я не предлагаю вам своих людей, Иван Владимирович, с улыбкой покачал головой тот, только покрыть расходы их найма. Вам и без того найдется, куда приложить свои средства, ведь вам нужны ингредиенты, материалы, а ваши клиенты будут крайне требовательны к этим вопросам. Вы сами видели артефакты в моем доме, понимаете, что даже магическая зажигалка, предназначенная для благородных, не может быть изготовлена из пластика и стали. Когда вы работаете с дворянским сословием, меньше чем на серебро размениваться нельзя, но в случае с серебром это должно быть произведение искусства. Так что вам потребуется либо хороший ювелир на службе у вашего рода, либо контракт с уважаемым ювелирным домом, который будет вам поставлять заготовки. И он был по-своему прав. Внешний вид для богатых покупателей действительно будет иметь огромное значение. Только я не нуждался в услугах ювелира, ведь у меня есть заклинание трансфигурации. Достаточно взять нужный материал, представить итоговый результат и потратить немного магии, как на руках чародея будет именно то, что он хотел создать. Заклинание само по себе несложное, однако достаточно требовательное к объемам переработки. И чем плотнее материал, тем больше расход магии. К примеру, для трансфигурации алмаза и равного ему количества угля требуется различное количество силы. «Благодарю, Венедикт Кириллович, однако я уже учел этот момент», — ответил я. Глава рода Солнцевых улыбнулся. «Приятно знать, что общаюсь с предусмотрительным человеком», — произнес он. «Однако мое предложение останется в силе. Если вам потребуется, род Солнцевых готов предоставить вам как материалы, так и своих специалистов». Я чуть наклонил голову, показывая, что услышал. А теперь, если вы не возражаете, перейдем к обсуждению артефактов для вашего рода, предложил я, доставая заготовленный список. Как полагаю, вам не только с помощью темной магии могут попытаться навредить. На данный момент я готов предложить вам 38 видов зачарований, которые так или иначе связаны с защитой от враждебных действий. Глаза главы рода Солнцевых чуть расширились. 38, не стал скрывать удивление он. Иван Владимирович, ваши знания поражают. Я сам знаю только 12, и в курсе, что столичные артефакторы предлагают изготовить на заказ не больше 19. Я развел руками с улыбкой. Полагаю, Венедикт Кириллович, вы уже заметили, что я ответственно подхожу к своей работе, и те бездарные поделки, которые вам продают под видом действительно дорогих и сильных изделий, вы даже рядом не поставите в один ряд с моими артефактами, произнес я, и чтобы не быть голословным, я продемонстрирую вам это.